Покинув территорию серьезно охраняемой администрации станции, я направился на летную палубу, где стоял мой челнок. Оба инженерных бота, которые ранее были на кашалоте, я был вынужден передать на станцию. Один теперь числился за верфью, другой за средним доком. Там они действительно были нужны и эксплуатировались постоянно. К этому еще хотелось бы добавить, что так как моя станция считалась частной, то есть гражданской, то я по протоколу Содружества должен был иметь на ней действующую медсекцию. Она была. И специально оборудованное судно спасателей, которое отсутствовало. Единственный корабль, подходящий под переделку, это малый лайнер, который уже заканчивали переводить в прежний вид, устанавливая внутри пассажирские каюты и другие коммуникации. Пока судна спасателей у нас не было, и нужно что-то с этим было решать. Не хотелось бы попадать под штрафные санкции, желательно иметь полностью оборудованную и обеспеченную станцию. Даже люди для спасательного корабля выделены. Пилот, техник, медик и капитан, имеющий сертификат спасателя. А самого судна нет. Пройдя по летной палубе до своего челнока, открыл его и вошел внутрь. Вылетая с летной палубы наружу, диспетчер сразу же выдал мне оптимальный маршрут до кашалота, который, к счастью патрульных сил, находился на парковочной стоянке Шейна. Я отправил вызов пока своему единственному инженеру. Тот ответил сразу. Судя по обстановке вокруг него, он находился у себя в кабинете, а не в диспетчерской верфи. Кстати, у Лугера было всего двое подчиненных. Диспетчеры техники, которые находились в выносной рубке и с помощью камеры других датчиков наблюдали за работой всего оборудования верфи. Их задача – отслеживать все показания и, если что, вызывать начальство. Техники работали сутки через сутки. Согласно поданному рапорту, это было тяжело. Требовался еще один техник. Руссо пообещал найти такого или вырастить, то есть обучить. Обещание он сдержал, две девушки из молодежи после установки нейросетей учили необходимые специализированные базы. «Привет, командир!» – махнул инженер рукой. В последнее время мы с ним плотно работали и вполне скорешились на общей теме постройки первого корабля. Нам она была обоим интересна, вот и перешли на «ты» за это время. «Эрих, я вот о чем подумал. А что, если нам сделать спасательное судно на нашей верфи, самим его построить?» Тот покивал с улыбкой. «Я уже думал об этом. В минимальный тоннаж не укладываемся». «Так это не важно. Тут нужен общий тоннаж. А то, что у нас будет не одно среднее судно с необходимым тоннажем, а три или четыре, не суть. Главное то, они есть и могут выполнять все необходимые спасательные работы». По мере моих пояснений, инженер немного подался вперед, сложив локти на столешнице, и указательным пальцем стал поглаживать губы посередине, вверх-вниз, вверх-вниз. Я уже знал, что это у него неосознанная привычка в момент сильной задумчивости. «То есть, командир, сделать три судна на основе схемы нашего большого грузового фрегата? Хорошая идея, компоновка позволяет. Два сделаем чисто техническими. А один исключительно госпитальным. Так мы и свои потребности перекроем, и будем иметь по штату спасательные силы. Умно!» «Вот именно!» – кивнул я, подлетая к кашалоту, и, маневрируя, начал подходить к шлюзу номер два, чтобы состыковаться. Первый шлюз был занят яхтой Малии. У нас уже традиция сложилась. Первый шлюз ее, второй мой. «Да, задал ты мне задачку, командир. Пару недель на расчеты уйдет. Там самое сложное – установить манипуляторы на носу». «Транспортный луч», – подсказал я. Стыковка уже прошла, но челнок я не спешил покидать, разговор еще не был закончен. «Тоже хорошая идея. К тому же я оборудование для транспортного луча на синтезаторе 50 единиц наклепал. Снабженцы уже продавать пробовали, узнавая спрос. Хорошо берут». «Ты от темы не уходи, вижу, время тянешь, обдумывая постройку». «Да», — усмехнулся Эрих. «Грузовик я почти закончил, вечером буду выгонять его со стапелей и опробовать на ходу». «О, без меня не выгоняй, все-таки первый корабль. Проведем это торжественно, я извещу администрацию станции». «Хорошо, командир», — кивнул инженер и добавил. Тут еще одно предложение есть. Нужно купить 2-3 синтезатора, и это позволит мне клепать электронные блоки 4-го и 5-го поколений. Их хорошо берут, как показала продажа оборудования транспортного луча. Я подумаю над этим, ответил я. Идея Эриха мне понравилась, действительно нужно это прикупить. Возможно, что-нибудь придумаю. Ну все, работай, пока. Мы разъединились. Покинув челнок, я прошел в свои апартаменты, обнаружив в кают-компании обеих телохранительниц моей невесты. Она на Торане бывала часто, так что охрана ей требовалась постоянно. У меня же были дроны и дежурные бойцы спецназа СБ. Пока хватало. В спальне меня заставили надеть и снять 6 лыжных костюмов, пока невесту не удовлетворил мой внешний вид. Она уже была одета, поэтому мы сразу пошли на ее яхту и вылетели на Торан. Телохранительницы устроились на диване в кают-компании, а я прошел в одну каюту, где побрился прибором для гостей, а то постоянно забываю из-за занятости. Летели мы к планете на 4 машинах. Наша яхта, 2 штурмовика сопровождения и штурмовой люмерский бот со спецназом. У СБ было всего 15 бойцов спецподразделения, разделенных на дежурные группы быстрого реагирования. Бойцы были разбиты на 5 групп, так что я был уверен, что кроме пилота на борту находятся 3 бойцов в полной выкладке. И бронированный, тяжело вооруженный люмерский военный флайер 5-го поколения. Мало ли.